Россия под напором выскочила пробка. Повалил сюда народ, как на карнавал. И нашествие дошло до самого Нью-Йорка. Словно грозный Чингисхан сам на нас напал. Чингисхану далеко до наших пылесосов. Он по бабской части был по турами зерну. А у наших дорогих такие, брат, запросы. Разорили бы они ни одну казну. Забирайте лоуны, но нашу мы Америку не дадим с собой.